Марина Серова. Имя убийцы. Звонок будильника дошел, наконец, до моего сознания. Что за садист придумал эти штуки? Подумала я, протянула руку в поисках кнопки отключения мерзкого звука. Мучитель замолчал. Приоткрыв с огромным трудом один глаз, я скосила его на циферблат. 9:30. Боже мой, ни свет, ни заря. Чтобы проснуться в такую рань, мне всегда требовались неимоверные усилия. Тем не менее, надо вставать. На 9:30 запланирована встреча. Я собрала волю в кулак и попыталась оторвать голову от подушки. Безрезультатно. Тело как будто пригвоздили к кровати. Еще попытка. На этот раз мне удалось преодолеть притяжение любимого ложа. Главное – добраться до душа, а там дело пойдет лучше. Кое-как, с полузакрытыми глазами, я все-таки доплелась до ванной. Бодрящая водная процедура помогла. Но только за чашкой ароматного кофе, окончательно проснувшись, задумалась о предстоящем визите. Несколько дней назад я встретила Ниночку, соседку с 9-го этажа, молодую приветливую женщину. Она работает в гастрономе недалеко от нашего дома и частенько обслуживает меня по-свойски, без очереди. В этот день она специально ждала моего возвращения домой у подъезда, чтобы поговорить о своем двоюродном брате. У него возникли проблемы, которые Ниночка тут же вкратце и обрисовала. Он стал подозревать свою жену в неверности. «Тоже мне проблемы, жена гуляет», — съязвила я про себя. Моя соседка долго и красочно описывала, как ее несчастный родственник весь извелся от неопределенности, и я, естественно, начала догадываться, к чему, собственно, и был затеян весь этот разговор. «Ну что ж, дорогая», — мысленно поздравила я сама себя, — «пожинай плоды славы, Шерлок Холмс в юбке». Я было начала ей объяснять, что такими делами не занимаюсь, но, увидев, что ее глаза наполнились слезами, осеклась. Мне не раз приходилось отказывать людям, я умею сказать «нет», но при виде слез этой милой женщины мне стало не по себе. «Пожалуйста, Таня!» – она всхлипнула. «Ты не представляешь себе, какой он хороший, я ему многим обязана. Вот мужа на работу устроил, детей в садик, да и деньгами выручает». «Ну что ты», – попыталась я ее успокоить, – «я ни в коем случае не хотела тебя так расстроить, просто я действительно никогда не занималась такими делами». «Хотя бы поговори с ним». И Ниночка жалостливо сдвинула бровки домиком. «Хорошо», — сдалась я, вняв ее мольбам, ведь сердце мое не камень. «Но это еще не значит, что я возьмусь за это дело». «Конечно, конечно, я понимаю», — заверила меня Ниночка, оказавшаяся неиссякаемым. Источник слез тут же высох, и она улыбнулась. «С одной стороны, такие дела мне, мягко говоря, неинтересны», — начала рассуждать я, наслаждаясь завтраком, который состоял из омлета с грибами, кусочка бородинского хлеба и чашки крепкого кофе. Подумаешь, жена ему изменила. У него самого наверняка не одна интрижка за плечами, а тут сразу детектива ему подавай. Но что меня раздражает больше всего, это отношение к неверности в обществе. Если гуляет мужчина, то он Дон Жуан, Казанова или самая страшная кобель. Но если женщина позволит себе что-то в этом роде, ей дадут такие определения, что их вслух и произнести неприлично. Нет, не хочется мне этим заниматься. Женская солидарность, знаете ли. Но, с другой стороны, Ниночка говорила, что наш рогоносец готов заплатить кругленькую сумму, а деньги сейчас мне, ой, как бы пригодились. От последнего гонорара уже почти ничего не осталось. Уж что-что, а тратить деньги я умею. У меня на это просто талант. Что ж, талантливый человек, талантлив во всем. Я подошла к зеркалу и оглядела себя с головы до пят. Слегка прикрытая после душа махровым полотенцем, я выглядела весьма соблазнительно. И тут меня озарило. Подвергну-ка я нашего ревнивца испытанию. Если выдержит его, возьмусь за дело. Если нет, ну, на нет и суда нет. Испытание будет заключаться в следующем. Я обрушиваю на него всю мощь своего обаяния. Если он сможет устоять перед моими чарами, чего на моей памяти еще ни одному мужчине не удавалось, займусь расследованием. Дам ему шанс, решила я, удивляясь своей безмерной доброте. Я начала готовиться к встрече. Забрала волосы в строгую прическу, подкрасила ресницы, акцент сделала на губы, выбрав ярко-красную губную помаду. Затем я долго копалась в своих нарядах и, наконец, остановила выбор на дорогом итальянском костюме черного цвета. Он великолепно облегал фигуру и делал меня одновременно элегантной и сексуальной. Изящные туфельки на высоком каблуке придали, как говорится, законченность моему образу. Не дать не взять, Шерон Стоун. И последний штрих – легкие французские духи. Оглядев себя еще раз в зеркало, я осталась довольна. «Красота – это страшная сила», – вспомнилась фраза из известного фильма. Едва успела закончить работу над своим имиджем, выбрать соответствующее выражение лица, как в дверь позвонили. На пороге стоял высокий, хорошо сложенный, необыкновенно интересный мужчина лет 35. Вообще мне нравятся мужчины такого типа. Не сладкие, а обладающие чисто мужским обаянием. «Доброе утро. Я Сергей Беспалов», — представился он и протянул визитку. Бросив взгляд на нее, я узнала, что Сергей Андреевич Беспалов является президентом акционерного общества «Тарасов Авто». Что ж, поддержим его официальный тон. «Татьяна Иванова, прошу». Я провела его в комнату и заняла место в кресле, изящно положив одну ногу на другую. Жестом пригласила его сесть в кресло, стоящее рядом. Его реакция на меня была несколько обескураживающей. Полное отсутствие какой бы то ни было реакции. У любого нормального мужчины при виде меня обычно расширялись зрачки, взгляд загорался и тому подобное, а этот – ноль эмоций. Либо у него совсем нет вкуса, либо он тяжело болен, и ему уже ни до чего, решила я, но так просто сдаваться не в моих привычках. «Чай, кофе?» – предложила я и улыбнулась самой ослепительной из своих улыбок. «Нет, спасибо, я бы хотел перейти сразу к делу». «К делу так к делу. Что вас беспокоит?» Я мысленно ухмыльнулась, этот вопрос больше подходит лексикону врача. Ну, черт возьми, разве я в каком-то смысле не врач, психотерапевт, например? «Это дело сугубо личное», — начал он, а я откинулась на спинку кресла и слегка вытянула свои длинные ноги. Неужели и на это не клюнет? «Инна, моя жена, моложе меня на 16 лет. Мы женаты около года. Последние месяцы она как-то странно себя ведет. Какие-то непонятные телефонные звонки, поздние возвращения домой. В общем, ничего определенного, но я склонен думать, что у нее роман на стороне». Сергей замолчал, и я вдруг увидела его глаза, полные муки, как у больной собаки. Несмотря на довольно сухой рассказ, по выражению глаз моего собеседника, я поняла, что жена действительно ему очень дорога, и он действительно страдает от неопределенности. Я даже почувствовала укол совести за придуманное мной дурацкое испытание. «Мне бы очень хотелось, чтобы именно вы, женщина, взялись за это дело. Мужчины работают более грубо, я бы сказал, топорно. У них, конечно, есть свои преимущества, но это дело требует определенной деликатности. Обычно я не берусь за такие дела», — не очень твердо заметила я, хотя в душе уже была согласна поступить со своими правилами. «Я в курсе, Ниночка мне рассказала. Но, может быть, вы сделаете исключение? Мне очень нужна ваша помощь». «Что ж, видимо, придется пойти вам навстречу. Именно в порядке исключения. Давайте обсудим сроки и оплату». «По поводу сроков. Мне бы хотелось, чтобы вы понаблюдали за моей женой неделю. Если за неделю доказательств измены не будет, так тому и быть. Буду считать, что на этот раз интуиция меня обманула». «Какие доказательства вы имеете в виду? Видео, аудиозапись, фотографии?» «Я думаю, фотографии», – мрачно пояснил Сергей. «Да, уж мало приятного обсуждать возможные доказательства измены собственной жены». «А если я соберу доказательства уже завтра?» «Я все равно заплачу вам за всю неделю». «Обычно я беру $200 в день. За неделю получится довольно большая сумма». «Я плачу вам $500 в день в следующем порядке. Половину сегодня, вторую половину по окончании расследования. Окончанием будет считаться либо истечение 7-дневного срока, либо день получения доказательств. Итого вы получаете $3,500. Такая сумма вас устраивает?» «Считайте, что мы договорились», — спокойно ответила я, радуясь в душе, что заключила очень выгодную сделку. «Дело, конечно, такое, скучнее не придумаешь, но недельку-то я вытерплю. И не придется от Ниночки глаза прятать». Сергей достал из бумажника аванс – $1,750 и цветную фотографию, на которой была изображена молоденькая, удивительно привлекательная, заразительно смеющаяся темноволосая девушка. «Это Инна. Я подумал, вам понадобится ее фото». «Естественно. Я взяла у него снимок. На коварную изменницу и предательницу Инна была совершенно не похожа. Такой открытый, искренний взгляд». Но кто лучше меня знает, как обманчиво бывает внешность. Затем я выяснила всю необходимую для начала расследования информацию, и на этом мы расстались.